Глава 14. Смерть за спиной. Леолия выслала всех из покоев, запретив тревожить себя даже служанкам. Забралась с ногами на малиновый диван и проревела до самой ночи. У нее не было счастливых воспоминаний, связанных с братом. Но отчего-то, вопреки всему, она все равно любила его. Маленькой она бегала за ним, смеялась над его шутками, прощала его злые выпады. Ей до безумия хотелось, чтобы Америс подружился с ней. Она отдавала ему свои сладости и игрушки, молча терпела щипки и удары, и от бессилия горько плакала по ночам. Мама говорила, что Леолия плохая, поэтому брат не хочет с ней дружить, и девочка изо всех сил старалась стать хорошей. Сейчас принцесса выросла и поняла, что бы она ни сделала, Америс никогда бы ее не полюбил. Леолия не понимала, почему, просто отчетливо осознавала, что брат ее ненавидит и всегда ненавидел, даже когда она лежала в колыбели и огукала, видимо. И все же это был ее брат. А еще Леолии было страшно. Убийца, ее жених. Он ведь знал, что в кубке отрава. Что, если и на саму принцессу покушались по приказу Эйдарда? Но зачем? Девушка не понимала. И голова, звенящая от слез, отказывалась логически думать. Америс мертв. Гадкий противный мальчишка, верно. Но его нрав не давал права убивать принца. Ей снова вспоминалось, как брат тянул на себя Эйтоса, плюшевого сиреневого щенка, вырывая его из ручонок сестры. Да и пусть бы, если бы тогда она отдала свою игрушку, брат бы не упал с лестницы, и, может быть, их бы не разлучили, не отправили ее в обитель. Возможно, если бы Леолия росла рядом с ним, Америс со временем привык бы к сестре и увидел, что она не такая плохая. «Какие глупости, Лео!» Принцесса резко одернула себя. «Не будь дурой. Америс никогда не стал бы тебе настоящим другом, даже если бы ты завалила его горой собачек». Ей вдруг показалось, что мертвый брат все с тем же посиневшим, перекошенным от удушья лицом, с раскрытым ртом и огромным, вываленным наружу языком, стоит за запертыми дверями в спальню и мерзко смеется. Леолия содрогнулась. Она не сможет больше спать в своих покоях. Даже в гостиной становилось жутко. Принцесса встала и решительно вышла в коридор. В этом дворце находился тот, кому сейчас было намного хуже, чем ей. Отец сгорбился над столом, опустив седую голову на руки. Ветер из раскрытого окна шелестел бумагами. Должно быть, очень важными бумагами. Стены кабинета, обитые оранжевым шелком, впервые смотрелись мрачными. Будто их апельсиновый цвет как-то особенно угрюмо подчеркивал темноту за окном. Никто не препятствовал Леолии войти. Дворец впал в оцепенение и ужас. Девушка пересекла кабинет, обогнула стол и, подойдя сзади, обняла отца. Он по-стариковски всхлипнул. Несколько минут они так и стояли, обнявшись. Вернее, стояла Леолия, а король сидел. Эстарм поднял голову и прислонился к дочери затылком, тяжело дыша. «Почему ты надела фиолетовое платье на парадный обед?» — спросил спустя долгое время. «У меня не так уж и много платьев», — тихо ответила девушка. «Не проконтролируешь, Юдард, кто выполнит приказ», — проворчал Эстарм. «Я же велел пошить тебе гардероб. Или эти дуры решили, что два платья – это и есть гардероб?» Леолия вздохнула. По-видимому, отец цеплялся за повседневность, как утопающий за солнечный блик на волнах. «Папа, почему Америс не любил меня?» – спросила тихо. Это было жестоко. Королевские плечи тотчас поникли, а пыл угас. «Твоя мать!» – наконец вымолвила Старм. «Южный щит – герцогство, переполненное предрассудками и суевериями. Когда твои волосы начали темнеть, королева обвинила меня в измене. Она полагала, Раз муж и жена связаны брачной нитью, то измена одного влечет проклятие на другого. Мне не удалось доказать, что она ошибается». «А ты ей изменял?» — едва слышно уточнила девушка. Отец тяжело вздохнул. «Ты не понимаешь, о чем спрашиваешь, дитя. Я всю жизнь любил одну лишь твою мать». «А герцог Эйдард не любит никого», — скептично подумала принцесса. «Но это не мешает ему принимать в своем особняке Алейду». «То есть не изменял?» Отчего-то ей хотелось получить прямой ответ на этот уже никому не важный вопрос. Эстарм закашлялся, потянул воротник, сжимающий горло. И Леолия вдруг поняла. «У тебя была любовница». «Это другое», — буркнул отец, отводя взгляд. «Твоя мать тяжело переносила беременность тобой. Ее постоянно тошнило, и лекари запретили нам делить постель. А я тогда был молодым, полным сил мужчиной». «И я для нее стала напоминанием о твоей измене?» Леолия отстранилась. Она была законной дочерью отца и матери, но отчего-то сейчас ощутила себя бастардом. Должно быть, каждый раз, когда королева смотрела на темную макушку дочери, то вспоминала любовницу мужа. «Это ничего не значит!» — крикнул Эстарм. «Да, я делил ложе с другой. Ложе, но не сердце. Ты молода и не понимаешь ничего в мужских потребностях». «И не хочу понимать». Девушке захотелось уйти, но усилием воли она себя сдержала. «Тебе придется», — мрачно буркнул отец. «Я вижу, что ты ненавидишь герцога Эйдарда, но тебе придется делить с ним ложе и угождать мужу на этом ложе со всей страстью. Иначе твое место вскоре займет кто-то из любовниц». Леолия окаменела. «Как ты можешь думать о свадьбе сейчас?» — закричала она, с трудом приходя в себя. «Сейчас, когда тело твоего сына еще не остыло в усыпальнице». Эстарм стукнул кулаком по столу. «Именно сейчас и нужно думать о свадьбе. Завтра ты должна стать женой герцога. И возблагодарим богиню, что не принца Калфуса. Иначе муж увез бы тебя и присоединил твое королевство к своему. Ты понимаешь, что теперь наследница Элэсдейра ты?» «Отец, но траур, как же можно? Брат, нет, ни за что». «Хватит быть ребенком, Лия!» Король вскочил с кресла. Глаза его горели. Седые волосы разметались вокруг высокого лба. «Есть нечто важнее твоей и моей жизни. Важнее смерти Америса. Это Элэсдейр. Даже если представить, что герцог Эйдард из уважения к трауру согласится подождать какое-то время, неужели ты не понимаешь, насколько уязвимо стало твое королевство? Уверен, тайные гонцы уже мчат во все стороны. В королевство кровавых всадников, в княжество Тинатин, в персиковый султанат, в медовое царство, в Глен. И каждый из правителей спустя несколько часов, оклянусь тебе, им понадобится не больше суток, чтобы узнать о смерти моего наследника. Либо вас жаждет объявить нам войну, либо потребует выдать тебя за кого-нибудь из них замуж. И это будет конец Элэсдейра». «Отец, у нас 7 счетов», – процедила Леолия. «И если не отменить, а отложить свадьбу, то медвежий герцог также будет биться на нашей стороне и погибнет, возможно». Эстарм зарычал. «Женщина, ты не понимаешь, что такое война. Тысячи погибших, сотни тысяч сирот и вдов, калеки, заполнившие города и просящие милостыню, голод и эпидемии. Тебе плевать? Твоя честь, твоя жизнь, твое счастье для тебя дороже? Тогда просто роди Эйдарду сына и отправляйся в свою обитель. У Элэсдейра должен быть король». Леолия закрыла лицо руками. В словах отца звучала ненавистная ей правда. «Ты была рождена в королевской семье», — понизил голос отец и устало вздохнул. «Это выбор богини, а не твой. Это твоя судьба, Лия. Не королевство для короля, а король для королевства». Сейчас Эстарм казался даже величественным, словно воплотил образ древнего короля из легенд. Глаза его пылали решительностью. Морщинистая рука сжималась в кулак. Он тогда испугался не толпы, вдруг поняла принцесса. Он испугался последствий, которым может привести мятеж, и возможности междоусобной войны. И ей снова вспомнился рев бунтовщиков за окном и отблески пламени на стенах. И она, Леолия, прижимающаяся к юбкам матери. «Почему ты допустил, что Америс стал таким?» Король покосился на дочь. «Когда он был ребенком, им занималась мать. Я тогда только взошел на трон, и тысяча дел требовала моего неотложного внимания». Эстерм поежился, как от холода, и обхватил себя руками. Леолия подошла к окну и закрыла его. Потом я пытался. Но мать слишком привязалась к своему старшему сыну. А я никогда не умел идти против желаний моей королевы. К тому же чувствовал перед ней вину за измену, добавила Леолия про себя. Потом, когда Ия умерла... Тебе снова было не до воспитания сына. Было уже поздно, Лия. Поначалу казалось, что Америс так переживает смерть матери. Я думал, со временем это пройдет. Но это не прошло, заключила Леолия. Скажи, почему он так сильно меня ненавидел, даже в детстве? Влияние матери должно быть. Король вновь опустился в кресло. Он больше не выглядел царственным героем древности. Теперь это был разбитый горем старик. И сердце принцессы стиснуло сострадание. «Америс винил меня? Мое проклятие в ее смерти?» – спросила она. Король не ответил, но девушка не усомнилась в ответе. Темные волосы, уверенность матери в том, что ее дочь проклята, и смерть той, что обожала его больше жизни – вот оно, плодородное поле, на котором взошло обильное семя ненависти старшего брата. «Я выйду замуж за герцога Эйдерда, отец, завтра. Но во имя траура позволь мне не облачаться в свадебный наряд». «И какое же платье ты наденешь?» – проворчал король. «То, в котором стою перед тобой. И это не обсуждается. Фиолетовый цвет подчеркнет мой траур и будет вполне приличен». «Но ты уже не раз его надевала». «Выйти замуж за потомка Юдарда – худшая из возможных примет, отец. А сейчас не мучайте себя мыслями. Ложитесь спать. Завтра торжество. Я прошу вас отказаться от возможной пышности. Но даже скромная свадьба принцессы, полагаю, отнимет у вас много сил». Эстерм взглянул на дочь снизу вверх. В голубоватых глазах блеснули слезы. Каким же беспомощным он был сейчас. Леолия подошла, наклонилась и поцеловала отца в лоб. «Все будет хорошо». Он кивнул, рассеянно, не слыша ее слов, и снова впал в задумчивость. Леолия поняла, что после смерти любимой жены у Эстарма осталось одно лишь королевство и непутевый сын, с которым король справиться не смог. Девушка вышла из оранжевого кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Идти в свои покои не хотелось. Там, за дверями спальни, мертвой ухмылкой кривился призрачный Америс. Леолия задумчиво двинулась по коридору мимо молчаливых стражников, отдающих честь своей принцессе. Теперь наследной принцессе. Америс мертв. Убийца жив. И ищет возможности продолжить свое дело. Он явно не планировал смерть принца, ведь яд находился в кубке короля. Кто-то расчищал путь Амерису? Но тогда почему принц не знал об этом? Или хотят уничтожить всю династию Тейсголингов? Всю династию звучит слишком громко. Их осталось всего лишь двое – Леолия и ее отец. За спиной послышались шаги. Девушка вздрогнула. Эта смерть идет за ней. Но на этот раз они встретятся лицом к лицу. Принцесса больше не станет убегать от судьбы. Леолия обернулась. Гордо вскинула подбородок и встретила огнем презрения приближающуюся громадную черную фигуру. «Я обещал, что вы останетесь живы до свадьбы». Мрачный голос заставил сердце забиться сильнее. «Но вы, похоже, делаете все, чтобы я не сдержал моего слова». «Какого Юдарда делает герцог в королевском дворце ночью? У него есть свой особняк, ночевал бы там». «Я не думала, что вы будете следить за мной», — надменно произнесла девушка. «Думать, по-видимому, вообще не ваше. Возвращайтесь в свои покои. Я поставил дополнительную охрану. Верный слуга пробует всю еду, которую вам приносят. Оставайтесь там, пока мы не найдем убийцу». «А не ты ли тот, кого мы ищем?» Леолия мрачно скрестила руки на груди. «Я пойду туда, куда захочу пойти. Даже когда вы станете моим мужем, вы и тогда не посмеете указывать, где мне следует находиться, а где нет. Я ваша принцесса». Эйдард скрипнул зубами. «Перепуганный птенчик решил изобразить из себя кота?» Процедил он и шагнул к ней. Девушка невольно попятилась. «Не смейте! Нет, немедленно отпустите меня! Что вы себе позволяете?» Она забилась в его руках. Но он не выпустил, и все попытки освободиться ни к чему не привели, кроме того, что платье сбилось, обнажив ноги до колен. Герцог с принцессой на руках молча направился к ее покоям. Леолия всхлипнула. Ей вспомнился мертвый Амирис, скалящий зубы за дверью. Сейчас Эйдард отнесет невесту туда, оставит одну и запретит страже выпускать строптивую девчонку. И тогда... «Пожалуйста!» – прошептала она в его шею, вся дрожа. «Не надо! Я боюсь его!» Эйдард замер. «Кого?» «Амириса!» Сгорая от стыда, девушка вновь уткнулась в спасительный бархат камзола. «Это глупо, я знаю, но мне кажется, что он там, за дверью, что он...» Леолия задыхалась. Зачем она призналась в таком перед этим ужасным человеком? Только дала ему повод смеяться над ней. Или того хуже, использовать ее страхи против нее самой. Медведь коснулся ее макушки носом. Не смеялся, просто молчал. А затем развернулся к черной лестнице. «Перед завтрашним днем и свадебными церемониями вам нужно выспаться. Я думаю, кровать из кустов еще не успели убрать». Сад встретил их ночной прохладой и пением соловьев, как в старинном романе из библиотеки милосердных дев. Никто не знал, как в суровую обитель попадали такие фривольные книжки. Однако, когда Леолия обнаружила их на самых дальних полках, романы не выглядели нетронутыми. Страницы были измяты, местами порваны. Тогда брошенной принцессе было лет 10-12, и она полюбила читать наивные взрослые сказки и представлять, как однажды к воротам обители явится прекрасный рыцарь на серебряном коне. За ней, конечно. И непременно ночью, в свете полной луны, пении соловьев и аромате сирени. Серебряного коня не было. Герцог не был прекрасен. Принцем он тоже не являлся. Но все остальное в наличии имелось. Аромат от цветающих гроздьев, треск соловьиной братьи и прекрасно ужасная принцесса. Кровать действительно нашлась все на той же ирисовой клумбе. По-видимому, лекарь опасался ухудшения самочувствия пациентки, а потому не торопился с приказом убрать мебель. «Отвернитесь», – потребовала Леолия, когда Эйдард опустил ее на одеяло. Герцог послушался. «Удивительно». Принцесса сняла с себя платье, затем все остальное, кроме сорочки. Корсет, зашнурованный на спине, самой стянуть было невозможно. Ничего, как-нибудь переспит в нем. Юркнула в постель. «Спокойной ночи, герцог!» Намекнула прозрачно. «Спокойной ночи, принцесса!» Не понял намека он. Подошел к стоящему неподалеку креслу, тому самому, в котором Лоран застал пробуждение девушки. И опустился с явным намерением остаться. «Вы можете идти?» «Могу», — согласился Эйд, не двигаясь. Леолия закусила губу, но переспорить медведя, видимо, невозможно. Несколько минут она честно пыталась уснуть. Однако корсет давил на грудь и ребра немилосердно. Днем девушка почти не замечала его тисков, а ночью, в тесных китовых объятиях, Легкие начали болеть. Леолия долго ворочалась, пытаясь устроиться как-нибудь так, чтобы корсет мешал сну по возможности меньше. И вдруг... «Разрешите вам помочь?» Герцог откинул одеяло и наклонился к ней. Во рту тотчас пересохло. Сердце гулко ударилось в ребра. «Не...» Начала была она, но Эйд уже легко перевернул ее на живот и тотчас стал расшнуровывать корсет. Леолия дернулась было. Медведь тут же придавил ее плечо лапой. Пришлось покориться. Когда корсетные оковы спали с сорочки, принцесса облегченно вдохнула полной грудью и поспешила натянуть одеяло почти до ушей. «Какая гадость!» – проворчал Эйдард, рассматривая проклятый пластинчатый дамский доспех, который держал в руках. «В медвежьем щите дамы не носят корсетов». «Зато он держит девушке осанку», пропищала Леоля из-под одеяла, тщательно скрывая красные щеки, но парадоксальным образом испытывая благодарность к этому чудовищу. Он фыркнул. «С вашим характером осанка не сделает вас краше». «Ну, другим помогает. Не все же так безобразны, как я». Леоля устало пожала плечами и отвернулась на бок так, чтобы не видеть грубияна. Очевидно, ночевать ей придется под его бдительным оком. «Безобразны?» – переспросил медвежий герцог. И в его голосе прозвучало искреннее удивление. «В каком месте? Покажите, пожалуйста, я заинтригован». «Волосы», – буркнула она. «Темные волосы». «И?» «Темные волосы ужасны», – призналась Леолия с тихим вздохом. «Они любую девушку делают уродливой». В ответ прозвучало молчание. Настолько долгое, что принцесса вновь перевернулась и заглянула в лицо жениха. И было очень смешно увидеть на мрачном властном лице надменного герцога растерянное, почти мальчишеское выражение. «Почему?» – спросил он наконец, видимо, мысленно, перебрав все возможные варианты ответов. «Отец предлагал мне перекрасить волосы в светлый цвет. Как думаете, мне пойдет?» «Зачем?» Брови герцога поднялись от изумления. «У вас красивые волосы цвета горького шоколада. Зачем их портить краской?» Сердце стукнуло так, будто попросилось наружу. Медведь действительно не понимал. Это было видно. «Я красивая?» — спросила Леолия с придыханием. «Красивая», — ответил он. «А еще вздорная, глупая и спесивая». «Красивая», — услышала она. «Клянусь небом богини, Эйдард сказал это искренне. Это не лесть. Медведь действительно так считает». И было так странно, что единственный человек, который реально видит ее красивой, несмотря на темный цвет волос, — ее враг. «Спокойной ночи, ваша светлость», — произнесла Леолия с достоинством и завернулась в одеяло, словно гусеничка в кокон. Эйдард снова молча опустился в кресло. «Он действительно защитит меня от любого врага», – подумала девушка, закрывая глаза. «С ним не страшен никто, кроме него самого».